Солярис Сити, Солярис 7, маршрут Тамаринт, Федеративное Содружество. Стоя в глубине лифта, Гален Кокс улыбался своим мыслям. В его глазах еще мелькали огни вспышек. Когда он проходил через толпу фотокорреспондентов, ему показалось, что даже во время битвы с кланами на Тениенте его так не слепило. За время путешествия с Катрин он ко всему привык, но только не к этому. Гален чувствовал себя очень неуютно, когда слышал, как кто-то в толпе произносил его имя и направлял на него камеру. Гален понимал желание сфотографировать Катрин. Высокая, стройная красавица, ее длинные золотистые волосы всегда были уложены соответственно случаю. В сопровождении Галена она играла какую-то свою игру, в которой ее прическа имела очень большое значение. Иногда она была такой экстравагантной, что пробуждало особую ярость населения посещаемых ею миров. Гален относил это насчет недовольства, которое он и Катрин вызывали у местной аристократии, и тщательно оберегал Катрин, ни на шаг не отходя от нее. Но на Генестре, куда они полетели по ее настоянию, он видел и другую Катрин. Одетая в тяжелые армейские ботинки и потертые джинсы, она помогала разбирать завалы после землетрясения. Работая с утра до ночи, Катрин помогала откапывать живых и погибших. Никто не знает, сколько нервов стоил ему разговор с ней, после которого он согласился изменить график полета и вместо Аркраяла полететь на Генестру. Прижимаясь спиной к стене лифта, Гален смотрел на Катрин, как она, слегка нагнувшись, что-то шептала у Микурита. Сегодня волосы Катрин были сплетены в длинную толстую косу. На ней было осыпанное голубыми и белыми блестками вечернее платье с большим вырезом на спине. Гален слышал, что это одна из лучших работ какого-то известного кутюрье Старкада. Он даже когда-то помнил его имя. Гален видел и то, как идет Катрин, ее бриллиантовое колье, и как подходит к нему серьги. Оми Курита в своей зеленой шелковой юбке и такого же цвета блузки и пиджаке была также прекрасна. Ее сопровождал Томас Делон. Оба мужчины, понимающе переглянулись, услышав, как кто-то из женщин произнес имя Виктора. Гален знал о любви Виктора к Оми и одобрял ее. Ему нравилась Оми. Он считал, что женщина с таким умом, грациозностью и способностью сопереживать может стать настоящим подарком судьбы для своего мужа. «Печально, что им никогда не суждено быть вместе», — думал Гален. В лифт вошли двое телохранителей Девиона, и лифт пошел вниз. «Нет», — думал Гален, — «то, что Виктор и Оми смогут быть когда-нибудь вместе, так же нереально, как и то, что я могу быть с Катрин. Но это не так уж и плохо». Оми и Виктор не могли соединиться по многим политическим и историческим соображениям. Несмотря на любовь, их счастье потребует беспрецедентного, неслыханного в истории союза между нациями, которые веками были врагами. Этот союз невозможен хотя бы потому, что он вызовет многочисленные протесты и восстания. Галина отделяли от Катрин причины другого свойства, не политические, но и не менее существенные. Катрин – потомственная аристократка, чье общественное положение неизмеримо выше, чем у него. Родители Галина были обычными людьми. Отец его владел мастерской, и с сильными мира сего они соприкасались лишь в том случае, когда доставали из кошельков деньги или наклеивали на конверты марку. Когда Виктор попросил Галина сопровождать сестру, поручение казалось Галину сказкой, воплощенной в реальность. Конечно, иногда он давал волю своим фантазиям, поскольку внешне он был очень эффектен. Выше Катрин, с волосами почти такого же цвета, они составили бы прекрасную пару. Он неоднократно представлял, что бы сказали его бывшие подружки или того хлеще родители, если бы случилось невероятное, и Катрин согласилась стать его женой. Он много бы отдал за такую новость. Но холодная реальность, строгая оценка фактов и своего положения разбили все его мечтания еще до того, как он стал паковать чемоданы, готовясь к поездке. От Катрин его отделяло не море, но целый мир. Он и Виктор были пэрами, но это звание получал каждый заслуженный воин. Кроме того, в этом поручении Гален видел доверие, которое ему оказал Виктор, и не собирался им пользоваться. Придя к такому выводу, Галин успокоился. Все стало для него много легче, но в то же время тяжелее. Свыкнувшись с мыслью о невозможности обладания Катрин, Галин чувствовал себя в ее обществе свободно и комфортно. Его часто смешили неумелые и нервозные потуги некоторых мужчин завоевать ее расположение. Он выработал в себе некое шестое чувство, которое подсказывало ему, когда следует избавлять Катрин от назойливых просителей и ухажеров, а когда и вызволять из затруднительных ситуаций. Его открытость и естественность поведения подействовали на Катрин, и мало-помалу она начала раскрываться. Он не стал ее доверенным другом, да и не стремился к этому. Он сделался для нее надежным помощником. Они проводили долгие часы, сидя и болтая сначала ни о чем, затем их разговоры стали более конкретными. Они заговорили о Викторе, затем как-то незаметно Катрин стала рассказывать о себе и в конце концов попросила Галина рассказать о себе. Обычно замкнутый и молчаливый, Галин раскрылся перед Катрин полностью. Он рассказал ей даже то, о чем не отваживался заикнуться другому человеку, исключая, разумеется, неулыбчивого Курайтиса, известного специалиста по допросам с применением наркотиков. Когда до него дошло, что он выболтал Катрин все свои секреты, он понял, что напрасно сделал это. Он захотел отдалиться от Катрин, снова замкнуться, но не смог. Разница в их положении не допускала между ними физической близости, но установившаяся духовная связь, та смесь уважения и приязни, была уже неразрывна. Это состояние было незнакомо Галину. Такой духовной близости и теплоты отношений он никогда не испытывал с другими женщинами. Это не было похоже на мужскую дружбу. Это чувство было выше и таинственней. Галину постоянно хотелось испытывать это интригующее и прекрасное ощущение. Лифт остановился, двери открылись. Двое громадных телохранителей вышли из него и встали по бокам. За ними вышли еще двое, поменьше ростом. Затем вышли Оми и Катрин, а после них Делон и Галин. «И как обычно, Катрин, — заметил про себя Галин, — ты будешь в центре внимания». Так и случилось. Как только все увидели Катрин, прежняя, совсем недавно блиставшая знаменитость была забыта. На лице его мелькнула злобная усмешка, мгновенно замеченная Галином. Катрин, улыбаясь, вошла в зал, подошла к какому-то черноволосому мужчине и обняла его за талию. «Рада видеть тебя, кузен. Поздравляю с покупкой клуба». Риан Штайнер вежливо улыбнулся, но кончики губ, опущенные к низу, выдавали недовольство. «Я надеюсь, что смогу когда-нибудь уговорить тебя посетить одну из битв в моей ложе». «С удовольствием соглашусь», – смеясь, ответила Катрин. Риан повернулся к невысокому худощавому человеку азиатской наружности. «Герцогиня Катрин Штайнер, позвольте представить вам Тармана Ляо, устроителя и хозяина нашего вечера». «Благодарю вас за приглашение», – протянув Тармана руку, произнесла Катрин. Лицо Тармана засветилось искренней радостью. «Вы оказали мне высокую честь, согласившись прийти сюда, герцогиня. Ваш визит будет золотыми буквами вписан в анналы Соляриса», – высокопарно ответил Тармана. Он взял руку герцогини и поцеловал кончики ее пальцев. Риан продолжал представлять гостей Тармана. «С господином Делоном вы, разумеется, знакомы. Он имеет честь сопровождать ее высочество Оми Курита». «Пусть счастье никогда не покидает ваш дом», – Оми низко поклонилась. «Ваше присутствие здесь, госпожа Оми, доказывает, что ваше пожелание начинает сбываться», – сказал Тармана, ответив таким же глубоким и долгим поклоном. Риан посмотрел на Тармана, лицо его было, как всегда, бледным, почти безжизненным. Некоторое время Риан молчал, чего-то выжидая, и, странно поглядывая, произнес, изображая удивление: «О, я думал, что вы знакомы». Галин шагнул вперед и, слегка наклонив голову, протянул Тармана руку. «Командант Кокс, спасибо за оказанную честь». «Ну что вы говорите?» – коварная ухмылка заиграла на губах Риана. «Какая вечеринка может обойтись без верного пса Виктора Девиона?»